Глава 7. Коляска лихо затормозила у бокового подъезда центрального здания Сената, и Наташа ловко соскочила на землю, чуть наклонилась назад, разглядывая из-за колонны центральную площадь, на которой прогуливались люди. Чуть не упала, удержала равновесие, тихонько ругнулась. Кучер сделал вид, что не услышал. «Я тутоньки буду, госпожа», — он указал кончиком хлыста в сторону конюшен. Видно их отсюда, конечно, не было, но Наташа уже знала, что здесь и как. Для таких вот водителей кобыл был предусмотрен специальный гостевой двор, где и коляску поставить можно, и коню дать время отдохнуть, и самому в компании таких же водителей принять что-нибудь для сугрева. Это не одобрялось, но все закрывали глаза, если, конечно, кучера знали меру. «Вы надолго?» Наташа задумалась. Вопрос для кучера не праздный. Распрягать коня или нет? Можно пропустить рюмочку в хорошей компании или не стоит? «Не знаю», — вздохнула она. «Я даже не знаю, для чего меня позвали. Так что устраивайся надолго. Если бы было быстро, то не вызывали бы. Просто передали бы с дядей или по связи». Пластины связи удобные, но... Магического заряда им хватало вызовов на 10, а потом требовался квалифицированный маг для зарядки, а это дорого. Потому и не распространены такие вещи, несмотря на все удобства. Такие пластины связи держали только те, кто мог себе позволить регулярные траты на мага. Да и сами пластины стоили, как автомобиль. Не Мерседес, но где-то рядом. Наташа как-то ради любопытства прикидывала. Вот и получалось, что аналог сотовой связи имелся, но... не имелся, ибо абонентов в Маригате около 100, не больше. И это в столице далеко не самой бедной страны этого мира. Вот и использовали их только в случае крайней необходимости. Наташа мысленно хмыкнула, нащупав в кармане пластину. Все-таки удобно, когда в знакомых ходит пусть и бывший, но член совета магов. И пластины сделал для всей семьи, и заряжает бесплатно. Ну и, естественно, такие пластины были у всех сенаторов, в том числе и председателя. Им их выдавали и заряжали за счет государства. Удобно. Пока Наташа размышляла, насколько упростилась бы жизнь, если бы такие пластины стали так же доступны, как сотовые телефоны в ее мире, она уже успела дойти до кабинета председателя. Поскольку в Сенате она бывала часто, то дорогу знала прекрасно и в сопровождении не нуждалась. Ее также знали все служащие. Ну, те, кому нужно. Потому секретарь, едва заметив девочку у двери, тут же махнул рукой с зажатым в ней пером в сторону кабинета Мата Свера и снова уткнулся в бумагу, в которой что-то правил. Наташа из вежливости стукнула один раз в дверь и, не дожидаясь приглашения, тут же вошла. Мацвер Мыкаль оказался не один. И, к собственному удивлению, девочка узнала в гости посла Орвийской империи графа Орландо Черстера, с которым шапочно познакомилась еще в империи, когда император отрекомендовал его как нового посла в республике. Наташа тогда, признаться, как-то пропустила все мимо ушей, как раз занималась расследованием смерти графа Сторна. Потом еще пару раз виделись. Теперь встретились тут. «Граф?» — поклонилась ему Наташа по всем разученным правилам этикета. Мацвер хмыкнул. «Вижу, вы знакомы. Значит, представлять вас не нужно». «Его Величество представил нас, когда госпожа Наташа гостила в империи», — вежливо пояснил посол. «Госпожа Наташа, недавно прибыл курьер из империи. Лично вам просили передать 2 письма». Прежде чем Наташа успела удивиться, кто там мог из империи ей писать, как посол протянул ей 2 запечатанных сургучной печатью конверта. «У-у-у!» — удивилась девочка, вертя один из конвертов. Печать на нем не оставляла никаких сомнений в авторстве. «Его Величество!» Наташа сочла за лучшее прочитать сначала письмо от императора. Как оказалось, письмо было не столько от императора, сколько от отца, которого любимая дочь окончательно замучила. По словам императора, теперь она хотела возглавить сыскную службу империи. В конце чуть ли не вопль о помощи. «Утихомирь уже ее! У тебя в первый раз неплохо получилось!» Наташа слегка ошарашенно покрутила письмо, потом аккуратно убрала его в сумку и вскрыла второй конверт, уже догадываясь, от кого он. «Ну да, принцесса Леора». Она сходу вывалила на девочку кучу информации о том, чем она занимается, чему учится. По-детски честно призналась, что подслушала разговор отца с одним из чиновников по поводу создания сыскной службы, такой же, как создается в республике с помощью призванной. Тогда Леора, как она заявила в письме, нашла свое призвание. Наташа покрутила письмо. «Сам виноват», — заявила она. «Простите?» — удивился посол. «Говорю, император сам виноват. Леора не первый раз такое проделывает и подслушивает то, что не предназначено для ее ушей. Его величество мог бы озаботиться». «Принцесса очень хорошо изучила дворец с помощью своего среднего брата, который где-то отыскал старые секретные чертежи. Император их, конечно, отобрал, но у второго принца оказалась на редкость хорошая память». Девочка рассмеялась. «Принц и принцесса нашли друг друга. Ум одного и энергия второй — это сокрушительная сила». «О да, его величество и ее высочество просили вас ответы передавать через меня». «Ага, а что ответы будут, посол даже не сомневался. Хотя, конечно, кто же в здравом уме отказывает в просьбе императору?» «Перечитаю еще раз внимательней и напишу ответы», — клятвенно пообещала Наташа. «Ну, раз с этим делом закончили», — вмешался Мацвер, который до этого терпеливо ждал, когда Наташа прочитает письма, видимо, знал об этом и не удивился. «Тогда давайте поговорим о делах. Госпожа Наташа, его величество через своего посла», — короткий кивок в сторону графа, — «обратился к республике с просьбой, причин не удовлетворить которую у нас нет». Наташа подумала немного. «Как я понимаю, просьба каким-то образом касается меня, иначе меня сюда не звали бы». Тут она вдруг хлопнула по сумке, в которую положила письма. «Служба!» — резко заявила она, прежде чем кто-то ей ответил. «Леора, прошу прощения, принцесса Леора, написала, что подслушала разговор. Император хочет создать следственную службу, аналогичную той, что сейчас создается здесь. Но все равно не понимаю, чем я-то могу помочь». «Его Величество обратился с просьбой, чтобы мы приняли в нашу службу», — пояснил председатель Сената, — «специалистов из империи. Желательно в как можно большее количество отделов, с целью перенимания опыта». «О!» Наташа задумалась. «Ну да, логично. Но все равно не понимаю, при чем тут я?» «Все просто. Поскольку основа службы закладывается из твоих пояснений и рекомендаций, то, естественно, специалисты из империи будут часто обращаться к тебе за пояснениями и советами. Потому твое согласие в этом деле важное». «А, о!» Тут Наташа сообразила и подняла обе руки в защитном жесте. «Не-не-не! Меня даже не пытайтесь втравить во всю эту политику. Мне совершенно все равно, кто будет работать в этой службе, откуда они, какого цвета или расы. За набор специалистов отвечает глава службы Гонсарет, потому все вопросы к нему. Кого он примет, с теми и работаю. Мое дело — консультировать, а кого — решает мой руководитель, начальник, названный дядя и просто хороший человек Гонсарет». Мацвер рассмеялся и повернулся к послу. «Я же говорил, что она так ответит. С призванными потому и удобно работать, что они лишены всех предрассудков в отношении разных стран. Они находятся в стороне от этого, а потому их отношение ко всем одинаково. Хотя, конечно, со временем они находят свое место в мире. Пускают корни, так сказать. Но для госпожи Наташи прошло еще слишком мало времени». Граф одобрительно кивнул. «Тем не менее, я обязан был задать вопрос, чтобы не возникло недоразумений. В таком случае я сообщу в империю, что договоренности достигнуты. Первые 10 человек уже готовы отправиться в республику. Мы с вами непременно обсудим оставшиеся нерешенные вопросы», — клятвенно заверил Мацвер Меккаль посла. Наташа скромно стояла в сторонке и делала вид, что ее происходящее никак не касается. Председатель Сената иногда поглядывал в ее сторону и еле заметно улыбался. Наконец, с вежливостью было покончено, и посол империи, получив заверение, что препятствия для общего соглашения между республикой и империей нет, удалился. Мацвер дождался, когда шаги посла удалятся, аккуратно прикрыл дверь и указал девочке на мягкий стул у стола. Сам сел напротив и придвинул девочке вазу с мандаринами. «Угощайтесь, госпожа Наташа, только сегодня привезли». Наташа отказываться не стала, ухватила один из мандаринов и принялась его чистить, вопросительно поглядывая на председателя. Тот некоторое время молча разглядывал девочку, опершись локтями на стол. Вздохнул. «Как ты понимаешь, я хотел с тобой поговорить вовсе не про сотрудников имперской службы безопасности, которых император направит сюда». «Даже так?» — искренне удивилась Наташа. «Ну, не все наверняка, но треть из них точно». «Это создаст какие-то проблемы?» «Ну, не больше, чем могут создать сотрудники разведки, пусть и союзной страны, но...» «Нет, никаких проблем не ожидаю. Тут император, на удивление, честен, скорее всего. Они приезжают именно для того, для чего и заявлено. Изучить методы вашей родины в расследовании преступлений. Ты не знаешь, я тоже получил послание от императора. Он очень заинтересованно отзывался о том, как ты справилась с делом, где прокололась служба безопасности империи. Потому что лучшие специалисты ее были отвлечены на расследование заговора». «Тоже верно. Ладно, спорить тут не буду, я знаком с делом только в общих чертах. Я хотел с тобой поговорить о другом. Как я слышал, твой дядя вкратце рассказал тебе о прошедшем походе». «Что на самом деле атакованы были не пираты?» «Да, очень кратко рассказал. Но я не уверена, что хочу знать подробности». Мат сверхмыкнул. «Боюсь теперь, тебе никуда не деться с корабля. Как бы ты ни бегала от политики, но ты уже невольно вовлечена в нее. Ладно, если коротко, император подложил сенату огромную свинью». «Простите?» Наташа даже моргнула от неожиданности. «Такой резкий переход от политики к животноводству». «Что ты знаешь о награде «Звезда Империи»?» «Только то, что удалось выяснить. Одна из высших наград дается за большие заслуги. Я не понимаю. Считаете, что мне ее дали незаслуженно?» «Вот как раз нет», — качнул головой Мацвер. «Как ты правильно сказала, одна из высших. Так что, чтобы наградить разных нужных бездельников, у императора хватает наград. И всем все понятно. А вот звезда империи — совсем другое дело. Ее дают только за действительно серьезные заслуги. Считаешь, не заслужила?» Наташа задумалась. «С заговором все было настолько серьезно?» «Более чем», — кивнул председатель. «Скажу больше. Император успел практически в последний момент, так что да. Ты заслужила награду полностью. По сути, ты спасла императора и его семью». Наташа медленно кивнула, вспомнив первую встречу с императором. Получается, он тогда не шутил. Вот ведь. Неожиданно, признаться. «Более того, тебе вручили звезду с мечами и алой окантовкой». «Это что-то значит?» — озадачилась Наташа. «Альда, помнится, что-то говорила, что мечи — это за военные заслуги». «Верно, но не совсем. Не всегда военные. Просто когда награда вручается за что-то, когда пришлось вступать в бой, и не обязательно бой на мечах». «Тогда, — догадалась Наташа, — алая окантовка звезды — ранение в бою». «Хм, как-то это натянуто. В бой я не вступала. Убегала, да?» «Бой, он у каждого свой», — заметил председатель. «Твой заключался вовсе не в том, чтобы размахивать мечом. И свой бой ты выиграла, даже получив ранение. Поверь, император оценил твой поступок, когда ты пришла серьезно раненой, чтобы разоблачить убийцу». «Ладно, я поняла, что это очень серьезная награда, но в чем свинья? Тут я не поняла». «Свинья в том, что награду ты получила от императора. Для сената это было, скажем смягченно, удар по носу. Разоблачением убийцы ты предотвратила войну между империей и республикой. Разоблачила коррупционную схему с продажей кораблей пиратам. И сенат это проигнорировал». «Ну, мне выплатили серьезную сумму в качестве награды». «Ты же понимаешь, что для дворян империи это не считается наградой? Точнее, не так. Деньги — это приложение к настоящей награде, а награда деньгами — это лакеем за хорошо начищенные сапоги. При этом разговор о награждении для тебя в сенате поднимался». «Дайте догадаюсь. Мое поведение сенаторы не оценили». Мацвер хмыкнул. «О да! Ворваться в сенат ночью, вызвать императора, поставить на уши все правительство республики и не дать прийти к власти тем, кто считал, что власть уже у них в кармане, совсем не наградить тебя не могли, но...» «Дали награду как лакею», — скривилась Наташа, — «за хорошо начищенные сапоги». «Примерно так. Император, кстати, обиделся. Полагаю, это послужило еще одним небольшим кирпичиком к тому, какую именно награду тебе дать. И теперь Сенат находится, мягко говоря, в отходах жизнедеятельности и обтекает. Получилось, что другая страна оценила твой поступок высшей наградой империи, а Сенат дал подачку». «Я так полагаю, что сейчас состав Сената немного поменялся?» — предположила Наташа со вздохом, уже сообразив, к чему все идет. «Чихать тут все хотели на щелчки, честь и прочее. Просто кто-то допустил ошибку, а кто-то ей воспользовался, увеличив влияние». Мацвер правильно понял и усмехнулся. «Рад, что ты все правильно понимаешь. Также догадываюсь, что для тебя деньги тогда были важнее любых висюлек. Я правильно процитировал?» Наташа угрюмо кивнула. Висюльками она называла награды в империи на балу, разглядывая людей с ними, явно кичившихся ими. Слышали ее там немного людей. И намек мата с Верой Маккаля был более чем прозрачен. «Не трепли языком на публике, а лучше вообще не трепли». «Но по факту», — продолжил председатель, поняв, что его послание дошло, «мы сейчас имеем ситуацию, когда республика не оценила твои заслуги, в то время как империя... Ну, ты поняла. И вы предлагаете выход, который мне не понравится, но с которым я должна буду согласиться? Ну, иначе мне трудно понять такое долгое вступление». «Верно. Ты тоже получишь награду. Не высшую, как полагалось бы, за дело с послом. Но за него мы уже не можем ничего дать. Время прошло. А давать после награды империи — это показать всем, что Сенат... облажался». Наташа криво улыбнулась. «Политика», — буркнула она. «Она самая. Потому тебя наградят за этот поход». «Простите?» Наташа настолько удивилась, что даже привстала. «Я там невидимкой, что ли, была?» «Не за сам поход, конечно», — поправился Мацвер. «Да мы и не очень-то врём на самом деле. И с императором, если тебя успокоит это, все согласовано. Его посол подтвердит. В общем, по результатам проведенного тобой в империи расследования, служба имперской безопасности вышла на след одной из групп заговорщиков, у которых обнаружили координаты их баз в пиратском архипелаге, благодаря чему и была организована эта совместная экспедиция». «А?» «Это для внутренней группы лиц, имеющих доступ к информации о том, кого реально атаковали в архипелаге. Для всех остальных ты вышла на след пиратов, проводя расследование коррупции на верфях. После анализа специалистами было установлено, где прячутся пираты». Как я уже говорил, это не такая уж и сильная ложь. Координаты баз действительно были установлены имперской службой безопасности по итогу расследования заговора. Ты, конечно, к этому не имеешь отношения, но если взглянуть шире, то сам заговор был раскрыт благодаря тебе. В общем, такое вот запоздалое признание твоих заслуг за расследование убийства посла от республики. Лучше поздно, чем никогда, не так ли?» «Я уже не уверена», — совсем растерялась Наташа. «Просто отнесись к этой награде именно так. Тебе должны были ее вручить тогда, но, увы, склоки в Сенате, интриги, ну и твое поведение, чего уж тут, которое далеко не всем понравилось». «И что мне вручат?» «Орден за заслуги перед республикой, хотя и второй степени только. Хотя лично я по тому делу не поскупился бы на первую степень». «Утешаете?» «Нет, говорю как есть, чтобы ты там не надумала себе что-нибудь лишнее, типа награда из-за политики, подачка или что там еще может прийти тебе в голову. Воспринимай как запоздалое раскаяние от Сената. И когда я говорил про первую степень, я не шутил». Наташа задумалась, наблюдая за председателем из-под лобья. Тот благостно улыбался, ничуть не сомневаясь в решении. «И когда вы хотите мне вручить эту награду?» «Конечно же, на балу, в честь победы и совместных действий союзных сил. Бал, кстати, в основном как раз и направлен на налаживание отношений с империей, как ты понимаешь. И ты, естественно, приглашена». «А разве там не с 16 лет?» «Госпожа Наташа», — укоризненно глянул на нее Мацвер, «вы, как один из основных виновников этого похода, просто обязаны там быть. Вступление бала как раз и будет награждение от империи и республики. Сейчас как раз готовят списки отличившихся». «Отказаться, как я понимаю, не получится». «Да. Кого я могу взять с собой?» «Свою подругу, увы, взять не получится. Гонсарет приглашен и так, но он бы не подошел все равно. По возрасту. Мой совет. Проконсультируйтесь с подругой. Она вам все объяснит». Наташа снова вздохнула и поднялась. «Надо переварить эту новость», — призналась она. «Госпожа Наташа, прошу, не стоит таить обиду. Я могу вас понять, но расстановка сил в республике очень сложная. И вы сами понимаете, что у вас в Сенате не только друзья. Не воспринимайте награду как подкуп или подачку, считайте это восстановлением справедливости и наказанием ваших врагов, которые в прошлый раз заслуженную награду зажали, за что и расплачиваются сейчас. Вам в вашей жизни еще не раз придется сталкиваться и с несправедливостью, и с незаслуженными обидами. Увы, но такова жизнь». «Я учту это, господин председатель», — вежливо склонилась Наташа и покинула кабинет. Мацвер Маккаль проводил девочку задумчивым взглядом и улыбнулся. «Все-таки обиделась. Совсем еще ребенок», — покачал он головой. Разговор с председателем Сената выбил Наташу из равновесия настолько, что она едва не забыла про обещание заехать в выделенное под следственную службу здание. Вспомнила уже, когда хотела попросить кучера отвезти ее домой. Вовремя. Само это здание оказалось недалеко от представительского. Всего-то 3 улицы проехать. Даже высокое по местным меркам, в 5 этажей. Причем уже далеко не пустое. Вокруг уже стояли коляски, явно дожидавшиеся своих хозяев. Часть здания была закрыта строительными лесами, на которых рабочие заканчивали какие-то отделочные работы. Над главным входом уже была прикреплена вывеска с большой надписью «Следственная служба». Даже дежурный уже сидел сразу после входа. Деревянная ограда не давала пройти иначе, как только мимо него. Судя по всему, дежурный узнал Наташу. При виде ее он поднялся и кивнул. «Госпожа Наташа?» «Господин Арет предупредил, что вы сегодня будете. 1 минуту, я выделю провожатого». После этого он что-то громко гаркнул куда-то в сторону коридора. Оттуда быстро вывалился молодой стражник лет 20, на ходу напяливая куртку. Видно, отдыхал бедолага. Дежурный наградил его многозначительным взглядом, отчего стражник покраснел, лихорадочно приводя себя в порядок. Похоже, Гонсарет принял к сведению рекомендации Наташи по ограничению доступа в здание только по пропускам. О дежурном отряде тоже озаботились. Судя по всему, в том направлении был далеко не один этот бедолага. Просто как самого молодого его и гоняли по всем поручениям. А может, должность у него такая? «Я могу посмотреть?» — поинтересовалась Наташа, кивнув в ту сторону, откуда выскочил стражник. Дежурный замялся. Наташа поняла. «Нет-нет, никаких претензий», — замахала она руками. «Просто хочу посмотреть, как тут организовано все, и сравнить с тем, что видела у отца. Может, будет рекомендация какая?» Дежурный с явной неохотой согласился. Наташа же в первую очередь осмотрела место, где сидел дежурный. «По-хорошему», — задумчиво протянула она, — «вам бы тут нужен какой сигнал с тем местом, где стража отдыхает? Если какая тревога, не кричать, а просто незаметно подать сигнал. И надо бы сделать так, чтобы можно было быстро перекрыть дверь. Решетка какая, падающая сверху». «У нас же тут не крепость», — изумился дежурный. «Вы так думаете?» — протянула Наташа, изучая толщину стены. «Вы просто не понимаете, сколько будут готовы заплатить люди за уничтожение архива, которого пока нет. Так, это не к вам вопрос. Поговорю позже с... Наверное, лучше с председателем сразу». Осмотр комнаты Наташа провела бегло. Покосилась на оружие, длинные кинжалы. «И все?» — поинтересовалась она. Стражник пожал плечами. «Так копья нам зачем? Тут с ним не развернешься. Ну, мечи еще есть», — он махнул в сторону другой комнаты. «Но их мы только на улицу одеваем». Наташа достала блокнот и сделала запись. «Вам арбалеты нужны. Небольшие, не очень мощные. Вам доспехи не пробивать. Что-то, что можно удерживать одной рукой, быстро перезаряжать. «Небольшие арбалеты», — задумался стражник. «Очевидно, главный тут. Все остальные стояли молча, имея вид лихой и придурковатый, как любой рядовой перед лицом начальствующим». Наташа мысленно даже поежилась. Впервые ощутила себя тем самым лицом начальствующим. Чтобы отвлечься, достала блокнот и быстро сделала набросок, вырвала лист и протянула капитану. Тот внимательно изучил нечто с пистолетной рукоятью. «Примерно такое. Я не специалист, но можно же отдать мастерам. Может, придумают, что... Думаю, вам было бы идеально такое». «Как бы против нас не стали применять». «У вас же доспехи. Пусть не совсем армейские, но от такого вот защитят». «Тоже верно», — согласился капитан. Наташа пока не поняла, как он отнесся к ее идее. «Хотя бы один изготовить, попробовать». «Да нет, для пробы надо штуки 3-4. Только ведь мастеру нужно заплатить». «Я сообщу Гонсуарету. Может, есть уже фонды. Если нет, придумаем, что... Можете пока сходить поговорить? Думаю, вы знаете, к кому лучше обратиться. Может, дядя не одобрит, но штуки 3 таких оплатить сможем, а там уже по итогу испытаний». «Хм, тут ведь придется не только изготовление оплатить, но и пробы. Такое никто не делал». «Я постараюсь убедить главу совета. Все-таки нужно вводить звание», — задумчиво протянула Наташа. «Все-таки задачи у службы такие, где требуется дисциплина». Капитан стражи усиленно закивал. Наташа хмыкнула. «Это согласовано», — призналась она. «Просто пока спорят, военные звания будут или специально для вашей службы придумать что-то свое. Покажу у вас все, как в обычном гражданском совете при Сенате. Думаю, недолго. Ладно, я все увидела. Вам мало комнат, нужно больше». С этим капитан тоже был согласен и снова яростно кивнул. Улыбнулся. Наташа хмыкнула, развернулась к выходу, но замерла и повернула голову. «Сходите все-таки к мастеру. Поговорите. И уточните, сколько может стоить разработка такого». «Конечно, госпожа. Сегодня же схожу». Наташа кивнула и вышла. Кабинет Гонсуарета оказался на третьем этаже, куда ее сопровождающий и провел. Сам Гонсуарет оказался у себя в окружении нескольких людей, которым что-то эмоционально высказывал. Заметив девочку, кивнул ей. «Подожди минуту», — попросил он и снова повернулся к одному из мужчин. «Три дня! 3 дня назад я вам говорил об этом, и вы за 3 дня не смогли найти никого к себе в отдел? Значит, будете один работать за всех, и только посмейте мне сказать, что не успеваете». «Господин Арет, но...» «Что но? Что но? Если завтра у вас в отделе не будет хотя бы 5 сотрудников, то будете работать один. И не думайте, что я шучу. Так, где схемы здания с пометками, где какой отдел будет располагаться?» «Ага, вижу. Так, где вы тут? Ага». Гонсара уткнулся носом в большой лист бумаги со схемой здания, водя по нему пальцем. «Мебель привезли?» «Да, ремонт почти везде закончен», — отозвался кто-то. «Ага. Ну что ж, господа, хочу вас поздравить». Гонсара выпрямился. «С понедельника наша служба официально начинает работать. Приказ уже подписан». Гонсарет покосился на того, кого недавно распекал. «Потому, если кто думает, что я шутил, нет. Если через 2 дня у меня не будет списка вашего отдела, то у отдела будет новый руководитель. И я не посмотрю, кто твой папочка. Все, все, свободны, господа». Когда все вышли, Гонсарет устало протер переносицу. «Приходится и с такими вот иметь дело», — кивнул он. «Как же, новая служба, можно и сыночка пристроить, или еще какого родственника». «И ладно бы они работали, так некоторые на полном серьезе считают, что раз их устроили сюда по блату, то и делать ничего не надо». Наташа благоразумно промолчала. Гонсарет успокоился, развернул лист. «Иди сюда, смотри, вот мой кабинет», — он ткнул пальцем. «Полагаю, тебе лучше быть неподалеку. Выбирай, вот этот, этот, этот или этот кабинет». Наташа присмотрелась. Кабинет. Каждый из предложенных кабинетов состоял из каскада комнат. То есть приемная, сам кабинет, потом еще одна комната, помеченная как комната отдыха, небольшая комната-хранилище. Наташа вопросительно глянула на Гонсаарета. «Личный архив», — пожал он плечами. «Там будут шкафы стоять. Книги, дела, еще что, что нужно иметь под рукой. Дверь там железная, запирающаяся. Так что рекомендую все свои важные мелочи хранить там, а не дома в кабинете». Гонсаарет серьезно посмотрел на нее. «Не стоит провоцировать. Люди разные. Кто-то ради уничтожения улик пойдет на многое». Наташа, хотевшая было возразить, застыла, потом кивнула. «Все комнаты такие?» «Да, они для моих заместителей, потому примерно одинаковы. Так что цени, у тебя первый выбор, после меня, конечно. Но я тут самый большой начальник», — хмыкнул он. Наташа тоже улыбнулась. Гонсаарет тем временем свернул схему здания в рулон. «Чего рассматривать? Пойдем лучше посмотрим явно». С выбором Наташа определилась быстро. Как и говорил Гонсаарет, сами кабинеты были примерно одинаковы. Но вот вид из окна — на море, деревья. В этот вид Наташа влюбилась сразу. Гонсаарет только хмыкнул, заметив, что и не сомневался в выборе. «Пожелание? Надо бы побыстрее, сама понимаешь». Наташа прошла по всем комнатам, осмотрелась, поморщилась от той мебели, что имелось тут, постучала по столу, глянула на всего два ящика. «Я сегодня же сделаю наброски и пришлю тебе». «О, я и забыл. Конечно же, так будет лучше. Так, осталось последнее на сегодня дело». «Да?» — удивилась Наташа, опускаясь на стул. «Да, я поговорил с сержантом Годриным. К твоему счастью, твое расследование произвело на него впечатление. И он согласился перейти к тебе в подчинение. Он сейчас недалеко тут, дожидается тебя. А пока знакомится со своими обязанностями. Я ему передал твою записку о структуре оперативников». «О, отлично!» Наташа в нетерпении вскочила. «Как раз у меня будет для него задание». «Да?» Но тут же Гонсаарет сообразил. «А, Джок, вырви глаз». «Хм, ты уверена? Хотя, а чего мы теряем? Ладно, идем». Долго идти не пришлось. Сержант Годрин обнаружился в одном из кабинетов, удобно устроившимся за столом с небольшой тетрадью, которую читал самым внимательным образом. Ну или просто не очень хорошо читал, и ему приходилось разбирать текст. Заметив вошедших, он вскочил с места и вытянулся. Гонсаарет махнул ему и кивнул на Наташу. «Вот, поскольку предложение исходило от нашей призванной, то ей говорить. А я, пожалуй, пойду. Там скоро еще должны прийти люди». Гонсаарет кивнул разом всем и вышел. Наташа проводила его удивленным взглядом. Была уверена, что он останется. Мысленно пожала плечами. Села напротив сержанта, махнув ему, чтобы тоже садился. «Господин сержант, скажу прямо, ваши действия при расследовании произвели на меня самое лучшее впечатление. Вы не делали поспешных выводов, не суетились. Судя по всему, пользуетесь авторитетом у ваших напарников. Они вас слушались». Сержант молчал, терпеливо дожидаясь продолжения разговора. Наташа вздохнула. «И мне как раз нужен такой знающий человек. Самостоятельный в суждениях, внимательный и не делающий поспешных выводов, а также знающий город. Вы согласны?» «Как я понимаю, я буду подчиняться непосредственно вам и только вам?» Наташа поморщилась. «Нет, это было бы немного расточительно. В конце концов, еще даже непонятно, сколько людей нужно для оперативного отдела и сколько готов будет профинансировать Сенат. Просто по всем моим просьбам будете работать вы и ваши люди». «Мои люди?» «Гонсаарет, господин Гонсаарет», — поправилась Наташа, — «согласен дать вам непосредственно в подчинении троих, которых можете набрать себе сами». Наташа задумалась. «Присмотритесь к Дариану Лоргу. Он друг моего телохранителя и, по его словам, очень умелый воин. Полагаю, такой боец у вас в отряде лишним не будет. Что же касается непосредственно вашей работы, научите». «А если у этого человека не будет таланта, необходимого при работе стражей?» Наташа пожала плечами. «Значит, пойдет в отдел силовой поддержки. Будет задерживать преступников. Поговорите с ним. Вдруг ему понравится идея попробовать. Мне показалось, что ему подойдет. Но решать вам. Я ни на чем не настаиваю. В конце концов, вам с ним работать». Сержант задумался. Наташа терпеливо ждала. Вот он поднял голову. «У вас уже есть какое-то задание для меня?» Наташа кивнула. «Если вы принимаете мое предложение, я согласен!» — резко кивнул сержант. «Отлично. Задание у меня действительно есть. Как быстро вы готовы будете начать работать? Я в том смысле, что один вы не справитесь. У вас есть кто на примете в ваш отдел?» «Да, госпожа». «Отлично!» Наташа резко придвинулась к столу. «В таком случае давайте поговорим о задаче. Вы помните, с кем я была у убитой? Кстати, узнали, кто она?» «Да, госпожа». «Дарила Локхэм, служанка в одном из домов на той улице». «Понятно», — вздохнула Наташа. «Я, в принципе, так и предполагала. Вряд ли она туда пришла откуда-то издалека. Судя по всему, барон под каким-то предлогом пригласил ее к себе. Впрочем, ладно. Так вот, помните, кто был со мной?» Сержант пристально глянул на девочку. «Альтин Росс. Прозвище Артист. Один из ночных королей». «Даже так?» — искренне удивилась девочка. «Думала, придется объяснять». «Отлично. Тогда так. Я хочу знать все, что вы сможете выяснить об Джоке Вырвиглазе и...» «Да, об Альтине Артисте. Кто они? Откуда? Когда впервые о них заговорили? Как давно стали ночными королями?» Заметив, что сержант что-то хочет сказать, подняла руку. «Я не говорю, что это надо выяснить все непременно. Я просто очерчиваю круг вопросов. Тот же Альтин Росс явно дворянин, причем далеко не последний, насколько я понимаю. Но судя по тому, как усердно он это скрывает... В общем, сомневаюсь, что вам удастся это выяснить. Просто. Ну а вдруг? Почему нет? Ваша задача проста. Собрать ваших людей и пустить их по всем участкам стражей. Пусть опросят. Факты, слухи, все что угодно. Даже самые невероятные. Поспрашивают у информаторов. Есть же у вас кто из дна общества, кто сообщает вам разное?» Наташа глянула на сержанта. Тот на миг напрягся, потом медленно кивнул. «Как я понимаю, вас интересует любая информация об этих двоих?» «От информации о других королях тоже не откажусь, но да, главное — эти двое. Вы же соберете все сведения, скомпилируете...» Заметив поплывший взгляд сержанта, Наташа поправилась. «Подведете итог под ними, а потом этот итог сообщите мне». Сержант задумался. «Вы хотите поймать этих королей?» Девочка поморщилась. «Поймать? На чем? Сомневаюсь, что они лично участвуют в чем-то. Да и смысла нет. Арестуют этих, появятся другие. Эти хотя бы имеют некую черту, которую не переходят. Нет, дело в другом. Просто нужно принять одно решение, но данных нет». «Я понял. Сколько у меня времени?» Теперь уже Наташа задумалась. Прикинула по срокам бала. «Лучше, конечно, до него. Так, там 10 дней. 6 дней, наконец решила она. Через 6 дней жду вас с докладом. И тогда передадите мне список тех, с кем будете работать. Еще вопросы?» «Я правильно думаю, что слишком глубоко копать не нужно?» Наташа мотнула головой. «Нет. Поскольку мне пока непонятно, куда смотреть, то непонятно и что искать. Потому пока только то, что можно добыть из, скажем так, доступных источников. То, что известно всем, известно определенному кругу людей. Но искать то, что неизвестно никому, не надо. Я, конечно, не отказалась бы такое узнать», — хмыкнула Наташа. «Женское любопытство, что поделать. Но в данный момент это было бы излишне и насторожило бы тех, кого пока настораживать не стоит». «А разве их не насторожат наши расспросы? Или вы надеетесь, что о них не узнают?» «О нет», — хмыкнула девочка. «По крайней мере, Альтин Росс точно разочаруется, если я не стану искать информацию о нем». Наташа подумала. «Он даже ожидает этого. А значит, все, что он не хочет показать, уже спрятано». «Какой тогда смысл?» — удивился сержант. «Смысл в том», — задумчиво протянула девочка, «что я ищу вовсе не то, что он предполагает. Я надеюсь, что предполагает. Но для чистоты эксперимента я лучше промолчу, чтобы у вас был беспристрастный и свой взгляд. Скажу только, что сами сведения о королях хоть и будут интересны, но они для меня несколько, скажем так, вторичны». «А что вас интересует тогда?» «Поступки», — отозвалась Наташа. «Всего лишь поступки. Ладно, господин сержант, как я и сказала, про остальное лучше пока промолчать. иначе вы невольно станете искать то, что я, как вы предположите, просила, а не то, что мне нужно на самом деле. Работайте так, как привыкли. Просто не лезьте туда, где могут оторвать голову». Сержант кивнул, но было видно, что он не до конца понимает, что все-таки хочет услышать Наташа. Потому слова про «делать все так, как привык» явно его обрадовали. «Если вопросов больше нет, — поднялась Наташа, — тогда встретимся через 6 дней. Хотя, если будет что-то важное или срочное, по вашему мнению, то сообщите господину Гонсуарету. Он передаст мне, и я с вами свяжусь». «Связь!» — Наташа щелкнула пальцами. «Надо что-нибудь придумать с этой связью. Как же дорого стоят эти пластины! Почему нет сотовых?» Так, бормоча под нос непонятные для сержанта слова, Наташа удалилась. Сам же сержант задумался о первом задании. И первое, что нужно сделать — переговорить с людьми. Есть у него на примете старые сослуживцы, кто согласился бы поработать на призванную. Может, и придется побегать, но скучно точно не будет. И отыскать Дариана Лорга. Пожелание начальства — это ведь почти приказ. Подойдет он или нет — вопрос другой. Но отыскать и поговорить стоит. —